с цифрой 157 232. Римляне любили точность. Ровно столько вчерашних македонин и эпирцев, мужчин, женщин, детей, сохранив человеческий облик, перестали быть людьми. Первую половину следующего дня занял показ вражеского оружия. Сариссами, этими длинными тяжелыми копьями, 200 лет назад вооружил македонских гоплитов царь Филипп. Сариссы сломили Элладу, бросили к ногам Александра царя царей Дария, обратили в бегство слонов индийского царя Пора. Ни один народ, кроме римлян, ни одно войско, кроме римского, не могло выдержать натиска македонской фаланги, ощетинившейся сариссами. Знатоки безошибочно определяли луки пехотинцев, луки всадников, скифские, родосские, критские, фракийские луки. В толпе завязался спор о дальнобойности луков и пробивной силе стрел. Поэтому повозки с прощами и свинцовыми ядрами для баллист прошли незамеченными. Но вот уже режет глаза блеск начищенных мелом мечей. Мечи короткие и прямые лакедемонские, изогнутые фракийские, длинные сарматские, подобранные на поле боя, все они будут переплавлены в гладиусы, ибо лучший меч — это меч победителя. Гладиус — меч римлян, рубящее и колющее оружие. В тот же день после обеда по улицам пронесли захваченные у врага драгоценности. Носильщики сгибались под тяжестью бочек, наполненных до краев золотой и серебряной монетой. А когда глаза утомились от блеска монет, показались лектики — с драгоценными кувшинами, чашками, браслетами, ожерельями, зеркалами. Лектики — носилки у римлян. Вот из чего ели и пили цари и их гетайры, воины и богатые горожане. Вот чем украшались их жены, наложницы и дочери. Гетайры — сподвижники македонских царей и их почетная свита. Пусть теперь попьют из глины и дерева. Для рабыни достаточно ожерелья из желудей. В третье утро триумфа Рим был пробужден хриплыми и дребезжащими голосами труб. Трубачи, собранные со всех легионов, дули, что было мочь. Затем юноши в передниках с пурпурной каймой провели жертвенных быков. Широкогрудые, с лоснящейся белой шкурой, они являли собой божественное зрелище. Вздумай Юпитер вновь обратиться в быка, он избрал бы для своего земного облика одного из этих, не знавших ярма, красавцев. Не успела улечься пыль, как показалась царская повозка, украшенная чеканным серебром. Ее влекла пара вороных в золотой сбруе. Коней вел человек, которого по одежде можно было принять за царя, если бы таблички, одна на спине, другая на груди, не объясняли. Царский конюх Эвтих. Сразу за конюхом другой македонянин, в не менее богатом одеянии, нес подушечку со сверкающей золотом и драгоценностями короной. Римляне не раз били чужеземных царей и заставляли их раскошеливаться, но короны обычно оставляли им. Это будет принадлежать победителю. Отныне нет Македонии и македонских царей. «Ио, триумф!» — ревела толпа. Затем прошли те, кому, будь на то воля богов, принадлежала бы эта корона. Мальчики 12 и 7 лет. Упитанные, красивые, веселые. И рядом с ними воспитатель в черном, то и дело останавливавший детей, что-то им объясняя. Дети, однако, продолжали улыбаться, видно, все происходящее было для них игрой.